Глава 12. «Налево!» — раздался голос Дэвиса в наушнике. Поворачиваю в указанную сторону и сразу замечаю что-то не то. Мне явно нужно не туда, но по инерции все равно продолжаю бежать дальше. «Да чтоб тебя! Направо, направо!» — раздался крик. «Ну, зашибись!» Он опять перепутал, где лево и право. Торможу и разворачиваюсь, бросаясь в противоположную сторону. Сзади же напирает толпень зомби, в которую я только что чуть не вбежал. Пробегая мимо небольшого перекрестка, смотрю туда, откуда прибежал. Там приближается еще одна толпа зомби. Сотни точно будет. Заскакиваю на нужную мне улицу и продолжаю бежать со всех сил, не забывая смотреть по сторонам. А то зомби они такие. Любят устраивать сюрпризы. Где-то над головой тихо шелестит дрон, через который Дэвис наблюдает за происходящим и подсказывает мне, куда бежать. Еще бы он не путался в сторонах, было бы вообще круто. А то для него-то может и налево, если смотреть с позиции дрона, но для меня-то направо. Поправляю автомат на спине и начинаю погружаться в себя, аккумулируя ментальную мощь. По-другому так и не придумал, как называть то самое, благодаря чему получается отдавать приказы зомби. А так, сходство же есть с теми менталистами, которые описываются в книгах или играх, поэтому и выбрал такое название. Был еще вариант «псионических сил», но не пришелся по душе. 4 дня утомительных экспериментов и тренировок. Пришлось посвятить Дэвиса в этот маленький секрет. А он, гад такой, даже не сделал удивленный вид, лишь произнес, что ожидал нечто в таком духе, слишком уж многое на это указывало. В итоге набросали наметки планов моих тренировок и приступили к ним. Я бегал по улицам и делал, что нужно, а лейтенант следовал в стороне и наблюдал за обстановкой, не забывая выгребать все нужное нам из попадающихся магазинчиков. И делать он это мог более или менее спокойно. Если я бегаю по улицам и пробую свои силы, то значит, как минимум со всех соседних улиц зомби сбежались по мою душу. Повезло, что на следующий день после начала тренировок удалось разжиться дроном, который значительно облегчил задачу Дэвису. Одиночные цели, групповые, чего только не пробовал за это время. Лучше всего получается с одиночными, тогда эффект держится гораздо дольше, и сам он значительно сильнее. А вот если больше примерно 10, то эффективность моих возможностей начинает резко убывать, теряя кроме силы еще и время действия. С одиночным зомби я могу сделать почти все, а максимальное время, в течение которого держится эффект моего приказа, был час. Если же толпа, то там счет идет на минуты, а то и секунды. Разумеется, чем их больше, тем слабее эффект. Перечень же команд в таком случае ограничен простейшими, в духе «бежать», «стоять». На что-то большее у меня, к сожалению, сил не хватает. Нужно больше тренироваться. За эти дни получилось научиться использовать свои новые способности без особого напряжения, теперь это происходит вроде как пошевелить ногой или рукой. Просто и естественно, а не так, как в первые разы, когда все получалось с дичайшим напряжением. И это было только для того, чтобы послать команду, не говоря про накопление ментальной силы приказа, что сравнимо с поднятием той же рукой какого-то груза. И с этим у меня пока что проблемы. Эх, еще бы силу подкачать, а то хоть пользоваться вроде бы немного научился, но вот с эффективностью явные проблемы. Резко торможу. Вот, блин, улицу впереди перегородили зомби. Ладно, значит, придется сейчас. Прикрываю глаза на мгновение и сосредотачиваюсь. Стоять! Отдаю ментальный приказ и выпускаю из себя ментальную волну по кругу. Не теряя времени, пока зомби послушно замерли, ныряю в переулок и несусь по нему на соседнюю улицу. «Там чисто пока», — проинформировал меня Дэвис. «Будь внимателен. В твою сторону двигаются 3 гиганта. Гиганты? Это плохо. Если с обычными зомби в плане ментальных атак все неплохо, то вот с сильно измененными все значительно сложнее. На каких-то может сработать с удивительно сильным эффектом, а на других получится всего лишь бесполезный пшик, невзирая на приложенные усилия, которые способны остановить сотню-другую обычных зомби на десяток секунд. Выскочив на улицу, опять притормаживаю, увидев тех, про кого говорил лейтенант. Вот же дерьмо. Три огромные туши, которые совсем уже не похожи на людей, медленно идут прямо на меня. Я с ними не справлюсь. Нужно убегать. Чтобы их замочить, нужен, наверное, танк, и то не уверен, что получится. Ну или гранатомет. У нас же нет ни первого, ни второго. Опасность. Все вокруг замедлилось. Шаг в сторону. Развернуться. Вижу, как на меня летит парочка прыгунов. Противные зомби, которые могут перемещаться по любым твердым поверхностям и прыгать с них далеко. Очень. И противные они не только из-за своего внешнего вида, а еще из-за любви устраивать засады и появляться в самый неподходящий момент. Окружающее пространство начинает ускоряться. Рывок навстречу противникам, схватить одного за слишком длинную ногу, размахнуться и шмякнуть его об асфальт. Ментальный удар по второму, пока тупит, разнести его череп обломком бордюра. Все, готово. Как же мне нравятся мои новые физические возможности. Эти 4 дня также помогли мне лучше освоиться с ними. Теперь могу кратковременно активировать их при необходимости. Слегка покачиваюсь на ногах от отката после частого применения ментальных способностей. Насколько же я еще слаб в этом плане? После каждого применения этих способностей нужно выжидать не меньше минуты перед следующим, иначе будет плохо, и чем больше сил вкладываешь, тем хуже. Тебя засекли гиганты! Оглядываюсь в нужную сторону, 3 туши резво несутся ко мне. «О нет! Идите лесом!» Срываюсь в противоположную от них сторону, выжимая из себя максимум скорости. «Выводи меня отсюда!» — бросаю в рацию Дэвису. «От Арти сейчас, к сожалению, толку будет не больше. В городе нет доступных рабочих видеокамер, так что она никак не может помочь мне. К дрону же она подключена и наблюдает за обстановкой. Если вдруг Дэвис что-то упустит, то подскажет». «Впереди сейчас чисто!» «Отлично!» Пробежав несколько улиц, вынужденно останавливаюсь. «А вот это не отлично! Кажется, от меня решили избавиться, иначе ничем не объяснить то, что я оказался загнан в ловушку. Зомби заполонили улицу вперед быстро и ловко, словно не раз отрабатывали подобное. Осматриваюсь по сторонам в поисках выхода. Все переулки перекрыты, как и дороги. «Арти, что там у тебя с броней из нанороботов?» — спрашиваю у нее. Она уже как день закончила создание минимального количества нанороботов и сейчас продолжает наращивать их численность, как и нанофабрики, не рискуя пока что проводить какие-либо модификации моего организма. «Ты издеваешься? Ни о какой броне не может идти речи и близко!» «Нанороботов хватит максимум, чтобы покрыть твою руку, и то неизвестно, как на такое среагирует твое тело. Пока что оно никак не реагирует на возрастающее количество нанороботов и нанофабрик». «Эх, а я так надеялся», — отвечаю ей, слегка слукавив. «Конечно, я понимал, что броню придется еще ждать и ждать, но спросить все равно стоило, мало ли». Хоть пообщался с ней, а то нейросеть последние дни, когда ничем не смогла помочь, как-то замкнулась в себе. Пока разговаривал, выдавливал из себя все ментальные силы. Пора. Прочь! Ментальный приказ волна во все стороны. Миг, и из меня будто выпустили воздух. Падаю на асфальт и смотрю за тем, как зомби рванули в разные стороны, лишь бы подальше от меня. Даже гиганты поддались, не говоря про разную мелочь, вроде прыгунов или обычных зомби. «Сергей, один остался на месте!» Неужели не сработало на ком-то? Разве что это... Как ужаленный подскакиваю и озираюсь по сторонам. Не вижу. Успокаиваюсь и прислушиваюсь к своим ощущениям, к своему радару, который теперь работает постоянно и в работе которого вроде смог слегка разобраться. Научиться бы мне еще постоянно к нему прислушиваться. Да, есть кто-то. Безошибочно поворачиваюсь в нужную сторону и вижу, как оттуда выходит зомби. Вот же, нецензурная мысль еще только формируется, а руки уже перебросили автомат со спины вперед и схватились за него. Одной длинной очередью разряжаю его в противника, но тому хоть бы хны. Дела мои плохи. Медленно пячусь назад, перезаряжая автомат и снова стреляя во врага. Он меня не отпустит, смысла бежать нет. Чувствую, что на мозг начинает ментально давить. Зло разглядываю зомби. Я узнал его сразу. Такой же чуть не убил меня на минус втором этаже штаба ЧВК. Это зомби, который способен ментально воздействовать на меня и, возможно, даже выполняет роль командира среди других зомби. Во всяком случае, именно такое впечатление сложилось, когда я его видел раньше, и с подобными ему я больше ни разу не встречался после того раза. Ну что ж, пора исправить это упущение. «Сергей, буду через минуту. Держись!» Морщусь от ощущений в голове. «Нет уж, я так просто теперь не дамся. Хрен тебе, а не я, валяющийся на земле!» «Прочь!» — выдавливаю из себя ментальную команду, только на этот раз не волной, а узким лучом на одиночную цель. Враг запнулся на миг. Что-то прорычал, но все равно продолжил приближаться ко мне. Силен, сволочь. Так и давит, забрасывая автомат за спину. Все равно бесполезен сейчас. «Замри!» — ментально бью противника, вложив кроме самой ментальной силы все, что смог выдать. Еще и ненависть с болью. На этот раз его проняло, и он замер. Видно, как он пытается бороться. Но пока что мой приказ сильнее. Бросаюсь к нему, усиливая свое тело. Ощущаю, как в теле мышцы наливаются силой и начинают аж трещать. Оттолкнуться ногами от асфальта, оказаться в воздухе, приземлиться перед противником. В самый последний момент он все же смог перебороть мой приказ и дернулся в сторону. В итоге слегка промахиваюсь и вместо головы попадаю в его плечо. От моего удара зомби развернуло и отшвырнуло в сторону, не даю ему возможности подняться и подскакивая, осыпая ударами. Он пытается сопротивляться, давя ментально, но я не обращаю на это внимания, сосредоточившись только на одном. От каждого пропущенного удара у него что-то хрустит или вообще отрываются куски плоти. Несколько мгновений такого избиения, и передо мной на асфальте остался лишь окровавленный кусок мяса. Отшатываюсь назад. Фу, как же приятно, когда тебе ничего не пытается влезть в голову. Для надежности отрываю зомби голову, чтобы он точно не смог ожить. «Бежим!» — пронесся мимо меня Дэвис. «Да чтоб вас!» — бросаюсь следом за ним, ощутив на своем радаре приближающиеся орду зомби. Кажется, те, по кому я ментально прошелся, сбегали за подмогой или кому-то нажаловались на меня такого нехорошего. Перехватываю у лейтенанта свой рюкзак, облегчая его ношу, и бегу позади него. Полтора часа бега, несколько ментальных атак, и вот, похоже, мы наконец-то оторвались». Какие-то чересчур настойчивые в этот раз нам попались зомби. Заскакиваем в первый понравившийся нам подъезд и затаиваемся там, внимательно следя за улицей. Даже если за нами все еще гонятся, то должны будут пробежать мимо. На меня же среагировать не должны. Все же радар в пассивном режиме их не привлекает, как выяснилось. Тогда в туннелях что-то другое было причиной. «Пора завязывать со всем этим. Сегодня еле сбежали», — прошептал Дэвис. «Я все еще слабо управляю своими новыми возможностями. Нужно лучше освоить их». «И так сойдет. Отпугивать ты их уже можешь. а большего и не надо. Давай завтра уже начнем выбираться отсюда. Хватит нам торчать здесь. Сам же видишь, с каждым разом все сложнее и сложнее. Сегодня они тебя загнали в ловушку. Повезло, что смог вырваться. А что будет дальше? Сможешь ли ты каждый раз выкручиваться? Ладно, ладно. Завтра решим. Тогда ждем часик, а потом ищем место для ночлега. Резко вскидываю руку, прося Дэвиса замолчать. Радар засек кого-то на границе своего действия, и это не зомби. Подобное было уже несколько раз, но тогда списал на то, что показалось. Пытаюсь разобраться в том, кого именно он обнаружил. От него идет странное ощущение, но это точно не зомби, кто-то другой. Вот он сдвинулся с места и куда-то понесся, выходя из радиуса действия моего радара. И кто это был, если не зомби, и почему я смог его засечь своим радаром? Точно не человек. Людей я не могу обнаруживать таким образом. Проверял уже не раз на Дэвисе. Отвлекаюсь от этого вопроса, услышав где-то вдалеке выстрелы. Врубаю улучшенный слух. Да, стреляют. Причем много. В той стороне стреляют. Посмотри, прошу лейтенанта, указав нужное направление рукой. Тот кивнул и достал из рюкзака небольшой дрон. Парочка секунд, и он взмыл в воздух, слушаясь команд Дэвиса. Становлюсь за его плечом и наблюдаю за транслируемой картинкой на небольшой дисплей. Дома, улицы, зомби. Пока ничего интересного. Но вот дрон перемахнул через здание, и в объектив его камеры попало сражение. Отряд людей посреди улицы, засев за несколькими разбитыми машинами, отбивается от напирающих со всех сторон зомби. Ничего необычного, на подобное наталкивались несколько раз, собирались даже помочь, но те сами справлялись. Но не в этот раз. Не похоже, что этот отряд справляется. Слишком много зомби. Они погибнут. Что ж, бывает. Лезть туда будет глупостью. Стой! Верни его и дай отряд крупным планом. Прошу, уже почти отведя взгляд от дисплея, но заметив кое-что. Дэвис послушно выполнил запрошенное. «Вашу ж мать! Откуда они здесь? Этот отряд мне хорошо знаком, даже слишком, особенно один из его членов, который по какой-то причине без шлема. Мы идем им помогать», — твердо произношу, сбегая по ступенькам вниз. «Тряхнулся!» — донесся крик мне вслед, а следом за ним и догоняющий топот. «Туда лезть чистое самоубийство! Чего тебя пробило на геройство? До этого же спокойно относился к подобным ситуациям!» «Я знаю их!» — зло бросаю ему, несясь по улице. И злость — это не на него, а на дебильную ситуацию. «Засядешь в здании, будешь прикрывать. Если выберемся и вытащим тот отряд, звать меня. Не знаю, как будешь. Но не Сергей или призрак. Они не должны знать, что это я». «Почему?» — только и спросил Дэвис, похоже, смирившись с ситуацией и не возразив по поводу своего участия. «А по мне не видно? Не хочу, чтобы они знали, во что я превратился». «Понял. Тогда разделяемся. На связи!» — крикнул лейтенант и заскочил в подъезд дома, выходящего окнами на нужную нам улицу. Я же проношусь по переулку и выскакиваю к отряду. Те пока что держатся, но зомби все ближе и ближе подбираются. Натягиваю на лицо шарф, почти полностью скрывая его. «Замереть!» Ментальный приказ расходится круговой волной, а на меня наваливается жуткая слабость. Слишком много здесь зомби. Думал, может отпугнуть их. Но потом понял, что не вариант. Эффект продержится слишком мало. Не успеем убежать. Нужно перебить их. Не время. Не сейчас. Продолжаю бежать, расстреливая остановившихся зомби. Из здания раздались выстрелы Дэвиса, а спустя несколько секунд и отряд открыл огонь, выкашивая противников. По первой, кажется, они слегка растерялись от увиденного и от того, что к ним пришла помощь. всаживаю пулю за пулей в головы зомби, отстреливая магазины максимально быстро. 10 секунд, 20, минута. Не успеваем. Твари начинают шевелиться. И так рекорд получился. Еще никогда мне не удавалось на такой большой срок обездвижить такую толпу зомби. «Стоять!» — повторяю ментальный приказ и падаю на асфальт от боли, пронзившей голову. Слишком часто, слишком много сил вкладываю. Несмотря на старания, эффект оказался секундным. «Тебе нужно вмешаться, иначе к ним прорвутся зомби!» — раздался голос Дэвиса в наушнике. Чувствую что-то влажное на своем лице. Провожу рукой и вижу, что это кровь. Удивительно, но она красная. Какая же глупая мысль умудрилась пролезть в голову в такой обстановке. Оборачиваюсь и нахожу взглядом лейтенанта. «Отойди от окна на секунду». Размахиваюсь и швыряю свой рюкзак с автоматом в нужное место. Благодаря не сильно далеко нужно было. Всего-то второй этаж рядом со мной. Избавившись от того, что будет мне мешать, делаю единственное, что может как-то переломить ситуацию, впадая в состояние берсеркера, как я его назвал, и бросаюсь к зомби. «Арти, ты можешь вырастить у меня на руках клинки из нанороботов?» «Да». «Тогда сделай это», — успеваю ее попросить, до того, как волна ярости полностью захлестнет меня. Не сказать, что у отряда первого все шло гладко. Но, тем не менее, в крупные передряги им удавалось не попадать. До этого дня. Они обошли часть отмеченных убежищ, но все они были уничтожены. Живых людей они тоже не встречали, только удалось услышать их переговоры по рации, что вселило в них хоть какую-то надежду. Этот же день сразу начался не очень. Их разбудили зомби, которые по непонятной причине собрались около их укрытия. Потом, когда все же отряд смог выбраться, они постоянно натыкались на группы зомби, из-за чего им приходилось вилять по улицам, чтобы избежать с ними столкновений. И вот довилялись. В какой-то момент их начали преследовать зомби. Вначале отряд пытался оторваться, но когда не получилось, решил дать бой. И это стало их главной ошибкой. Стоило им остановиться и начать расстреливать идущих следом за ними зомби, как стали появляться все новые и новые, превратив попытку избавиться от преследования в бой за жизнь. «Есть что?» — спросил первый у Инны, меняя магазин в автомате. «Нет, никто не отвечает», — ответила она и высунулась из укрытия в виде разбитой машины и начала прицельно стрелять, внося свой вклад в оборону. «Нам не прорваться! Их слишком много!» — выкрикнул шестой, швыряя две гранаты друг за другом. «Тогда нам остается только одно — перебить как можно больше этих тварей перед тем, как они доберутся до нас», — спокойно произнес четвертый. Больше никто говорить желанием не горел. И лишь молча продолжали отстреливаться. Сколько так продлилось, никто из них не мог бы точно сказать. Когда им начало казаться, что все, уже почти конец, настолько они устали и настолько зомби начали близко прорываться, ситуация переменилась. Их противники замерли, словно их кто-то заморозил, а затем по ним откуда-то со стороны начали стрелять. Отойдя от секундного удивления, отряд быстро открыл огонь, перестав так тщательно экономить патроны и стараясь перебить как можно больше врагов. Халява продлилась недолго, и вскоре зомби снова сорвались с места. Первый быстро нашел тех, кто пытался им помочь. Один засел в здании, а другой шел к ним. «Всего лишь двое?» Тихо прошептал он про себя, удивляясь самоубийственности этой парочки. Однако вскоре ему стало не до лишних расспросов или наблюдений. Зомби решили любой ценой завершить начатое. Выстрелы продолжали грохотать, но первый видел только все ближе и ближе подбирающихся врагов. Ему казалось, что еще минута или две, и все будет кончено. Некоторые противники даже уже начали умудряться прорываться к ним, но с ними пока что удавалось разбираться парой метких ударов. Потом поток противников начал как-то слабеть, а затем неожиданно для него, да и для всего отряда, зомби взяли и вообще кончились. А вместо них их взглядом предстал человек, покрытый с ног до головы кровью. «За мной!» — тихо приказал он и медленно побежал к одному из переулков, ведущих с улицы. «За ним!» — приказал первый, и отряд сорвался с места, догоняя одного из спасителей. Когда первый пробегал мимо зомби, ему в глаза бросилось то, что многие из них были разрезаны на части чем-то, а некоторые вообще разорваны. Это не говоря про тех, что погибли по вполне понятным причинам — от пули в голову. «Не говорите мне, что это все сделал тот мужик!» — донесся до него шепот второго. «А это ведь так. Я видел, как он бросился в гуще этих тварей. Что дальше было, не смотрел, не до этого было, но выводы напрашиваются сами собой. Да ты только посмотри на его одежду!» — ответил ему четвертый. «Тихо!» — шикнул на них первый, прекращая разговоры и смотря на спину бегущего перед ними человека. Стоило им оказаться за зданием, как к ним присоединился еще один мужик, который кивнул ведущему их и присоединился к нему. Он что-то тихо спросил, но тот в ответ только отрицательно мотнул головой. Первый заметил, что этот мужчина, а судя по фигуре, это точно не женщина, почти обессилел. Он начал все чаще спотыкаться, а иногда его даже придерживал напарник, не позволяя упасть. «Долго еще? И куда вы нас ведете?» — решил уточнить некоторые вопросы первый, когда они пробежали несколько кварталов, задав вопрос на французском. «Еще минут пять. В надежное место, где вы сможете переждать, пока все здесь не успокоится немного», — ответил ему второй на английском языке. Как и было сказано, через пять минут они оказались около многоэтажного здания и поднялись на третий этаж. «Вам туда!» — махнул рукой все тот же мужик, что ответил первому, в сторону двери одной из квартир, а сам вместе со своим напарником ввалился в другую. «Можно один вопрос?» — неожиданно подала голос Инна, когда те, кто спасли их, почти скрылись в квартире. «Да», — раздался ответ. «Как нам вас звать?» — спросила она, пройдя через дверь и остановившись у порога. Первый же в это время кивнул на указанную им квартиру, и двое бойцов из его отряда зашли туда, проверяя ее. На заданный Инной вопрос обернулись оба незнакомца. Если один был нормальный, то вот второй... В целом лицо молодого парня, но эти глаза стального цвета с красными прожилками сосудов и такого же цвета кожа, перемазанная в алую кровь. Инна от увиденного даже попятилась назад. Слишком уж неожиданным все это было. В горячке боя, как и потом, никому из отряда не удалось рассмотреть внешность этого человека. «Меня можете звать Дэвисом». «А его?» — ответил тот, который был нормальной внешности, но, представляя второго, замялся. «А меня неважно как». Впервые после сражения раздался хриплый и уставший голос. Инна же замерла, всматриваясь в его лицо, которое больше не скрывал шарф, съехавший от пропитавшей его крови вниз на шею. Что-то в нем ей казалось знакомым, несмотря на странный цвет глаз и кожи. Очень знакомым. Где-то она его видела раньше и не раз, только тогда оно было обычного цвета. «Пошли», — произнес напарник Дэвису и, опираясь на него, развернулся. «Сергей?» — неуверенно спросила Инна, боясь собственной догадки. Мужчина с кожей стального цвета вздрогнул и замер. «Вы ошиблись», — все же ответил он, и силы окончательно покинули его. Дэвис дернулся, подхватывая оседающее на пол тело. «Стой!» — крикнула Инна, подскакивая к нему и обхватывая своими руками голову Сергея. «Это же ты, Сергей! Я узнала тебя!» «Инна», — тихо прошептал Сергей и слабо улыбнулся, теряя сознание. Но это было настолько тихо произнесено, что никто толком не услышал, что он сказал. «Оставьте его. Потом будете разбираться, Сергей он или нет. Сейчас ему нужно отдохнуть. Идите к своим», — настойчиво попросил Дэвис. По его взгляду, Инна поняла, что лучше ей подчиниться. Вернувшись к своему отряду, она в задумчивости села на диван. Она не знала, что ей делать, и не ошиблась ли она. Сергей это был или нет? Если он, тогда что с ним такое произошло, что он настолько изменился внешне? Да и не только внешне. Его возможности поражают. «Инна, что произошло? Ты чего задержалась?» — спросил первый, который не дождался Инну и ушел почти сразу в квартиру вместе с остальным отрядом. Он решил пока принять предложение и переждать какое-то время в этой квартире, тем более, что ему хотелось пообщаться с теми, кто их спас, узнав у них все, что только можно по обстановке в городе. «Нужно было помочь». «Все нормально», — преувеличенно бодро ответила она, погруженная в свои мысли. Первый же пристально посмотрел на нее, уловив фальшь в ответе, но решил не давить. «Если что-то важное и касается отряда, то она сама расскажет, а если нет, тогда это ее личное дело». А Инна упорно пыталась понять, Сергей это или все же обозналась. Но она слышала, как он прошептал ее имя перед тем, как окончательно потерять сознание. Или ей показалось. Поняв, что сейчас ни к какому итогу не придет, она отложила этот вопрос до того момента, когда странный парень с остальной кожей очнется.